А когда Нэт опять пришел в себя, оказалось, что он лежит посреди комнатки, в которой все окрашено в кремовый цвет. Дверь, стены, потолок, стальная спинка кровати, решетка на единственном окне, облака в небе, за нею все было кремовым. Насчет пола ничего сказать было нельзя, потому что комната была крохотная, и к тому же что-то прочно прижимало его к кровати. Подняв голову и вытянув шею, Нэт увидел два стягивавших грудь и ноги толстых ремня из черной ткани и с застежками, как на ремнях безопасности. От резкого движения шею обожгло, словно огнем, ребра, щелкнув груди, сместились, и Нэт откинул голову на подушку, ища утешения и покоя в ноющей боли, затопившей его тело. Он был теперь спокоен и бездумно весел. Черный прилив кошмаров стих, и полный идиотизм положения, в которое он попал, начал понемногу его забавлять. Он задремал ненадолго, а пробудившись, обнаружил, что комнату заливает все тот же кремовый свет дня. На здоровом плече зудела кожа, и из глубины сознания вдруг выплыло воспоминание, как чьи-то руки расстегнули ремни, заставили его сесть, как кожу проколола игла. Он как будто бы помнил, что перед тем, как снова впасть в забытье, пробормотал заплетающимся языком «С добрым утром и спасибо». Глядя на кремовый потолок, Нэт пытался собраться с мыслями. Но прежде чем это ему удалось, он услышал чьи-то шаги, поскрипывание подошв по полированным полам. Шаги приближались, и Нэт на дюйм приподнял голову. Где-то неподалеку открылась и снова закрылась дверь. Нэт уронил голову на подушку. В замке заскрежетал ключ, и Нэт проснулся окончательно, сердясь на себя за то, что опять задремал. «Ну, здравствуйте, молодой человек. Вам уже намного лучше, не сомневаюсь». В комнату, улыбаясь и помигивая, вошел упитанный человечек в белой куртке дантиста. Говорил он с акцентом, определить происхождение которого Нэт не смог. Мужчина помоложе, очень высокий, подтянутый, со светлыми, почти белыми волосами и бледно-голубыми глазами, остался стоять у двери, держа в руках стальную кювету. «Вы были весьма нездоровы, друг мой, но мы позаботимся, чтобы вы почувствовали себя лучше и окрепли». Нэт попытался заговорить, однако упитанный человечек поднял ладонь. «Нет-нет, у нас будет время побеседовать несколько позже». «Меня зовут доктор Малло. Мы еще успеем наболтаться с вами всласть. Обещаю. А сейчас я хочу познакомить вас с Рольфом, который будет за вами присматривать. Вы причинили себе немало вреда. Вашему телу потребуется время, чтобы исцелиться. Рольф поможет вам справляться с болью». Он махнул Верзиле, и тот приблизился, держа кювету в вытянутых руках, не дать не взять церковный служка, протягивающий дискос. «А вы, в благодарность за это, будете вести себя очень спокойно, не волноваться, да?» Нэт кивал, глядя, как доктор Малло извлекает из кюветы шприц и стеклянный пузырек. «Превосходно! Это превосходно! Вы молодец!» Рольф наклонился и расстегнул ремень, стягивавший грудь Неда. Нэт заставил себя сесть. Доктор Малло воткнул иглу в пробку флакончика. «О, но это же замечательно! Вы уже сами садитесь!» Лицо доктора Малло расплылось в одобрительной улыбке. Он подтянул повыше широкий рукав Недова халата и ваткой протер кожу. «Боюсь, немного холодит». «Ну-с, Рольф обладает большей, чем я, сноровкой в обращении с иглами, так что, надеюсь, больно вам не будет. Вот так. Ничего страшного». Нэт откинулся на подушку, и тотчас теплая волна покоя унесла боль. Он улыбался доктору и Рольфу, который, склонясь над ним, застегивал ремни. «Соросо! Так соросо! Судесно!» Доктор Малло, снова расплывшись в улыбке, обошел кровать и встал по другую ее сторону. «Ну, что, плечо? Болит уже не так сильно?» «Нет», — пролепетал Нэт, мозг которого уплывал куда-то в полном довольстве. «Я ничего не чувствую». «Мы его перебинтовали покрепче. Человек вы молодой, думаю, оно скоро пойдет на поправку. Так, теперь спите и ни о чем не тревожьтесь». Нэт не помнил, как эти двое оставили комнату, а когда он проснулся, уже почти стемнело. В следующие несколько дней Нэт изо всех сил старался хотя бы двумя-тремя словами перемолвиться с Рольфом, который через равные промежутки времени навещал его, принося кювету и шприц, а время от времени свежие бинты, пластиковую бутылку, в которую Нед мочился, и термосы с супом, пить которые Неду дозволялось только через блестящую стальную трубку. Рольф оказался человеком до крайности необщительным. Нед решил, что он просто не понимает английского. Доктор Малло, которого Нед так больше и не видел, говорил с акцентом, который мог быть и немецким, и скандинавским. Отсюда вполне могло следовать, что и Рольф иностранец. Хотя нет, это Нед иностранец. Что бы это ни было за место, до Англии от него далеко. И доказательство тому — черный кошмар мрака и боли, который длился не один день. Далекие крики чаек навели Неда на мысль, что он находится неподалеку от моря, скорее всего, даже на острове. А некий инстинкт подсказывал, что он на севере. Быть может, сам здешний свет внушал ему уверенность в этом. Быть может, выговор доктора Малло скандинавский, как решил, наконец, Нед. А тут еще пронзительные голубые глаза Рольфа и его серебристая белокурость. Нед научился использовать периоды физической боли и ясности ума, выпадавшие ему примерно за час до нового укола, для того, чтобы обдумывать свое положение. Вскоре он пришел к выводу, что не природа света внушила ему мысли о севере, а ровность света, его постоянство. В какое бы время Нед не проснулся, за окном всегда виднелось яркое небо или самые большие мягкие сумерки. В это время года, как Неду было известно, чем дальше на север заезжаешь, тем короче становится ночь. В ночь, когда они шли на сиротке в Обан, в ночь, когда умер Падди Леклер, стемнело лишь на очень недолгое время. Нед не сомневался в том, что коллега Оливера Дельфта, мистер Гейн, сумасшедший или преступник. Он избил Неда, переломал ему кости и с помощью двух отвратительных, уродливых, злобных и свирепых психопатов, чьи мертвые, зверские глаза будут теперь вечно его преследовать, увез куда-то на край света. Здесь с ним обращаются с добротой и участливостью, но тем не менее держат привязанным к кровати в запертой комнате с решеткой на окне. Что все это может значить? Где-то Оливер Дельфт и отец заняты его поисками. Возможно, мистер Гейн потребовал выкуп. В способностях Дельфта и влиянии отца Нед не сомневался, и это наполняло его уверенностью в том, что содеянное не сойдет Гейну с рук. Но пока-то, пока, что думает отец? А порция, что с нею?